Глава 34. Пожелайте мне удачи. С тряпкой в руках думалось определенно продуктивней, особенно когда я натирала книжные полки магистра Калларда до блеска. И почему-то именно за этим занятием пришла гениальная мысль. Валёк не та кандидатура, что подойдет для фиктивной помолвки. Во-первых, он знатен. А там свои заморочки по поводу замужества и женитьбы. Я в этом была уверена. Тут наши миры ничем не отличались. Скорее всего, его судьба определена уже давным-давно кота отцом и дракона матерью. Во-вторых, котик меня так яростно ненавидел, что не дал бы согласия. И в-третьих, мне уже раз 10 сказали, что драконы, даже такие сомнительные, как Валя, не заводит даже интрижек с людьми. А я человек. И тогда какого лешего я тут руки порчу в ожидании случайной встречи с хозяином комнаты? И как я собралась расплачиваться за подобные услуги? Он был жаден, как дракон. Хотя, почему это как? Мне нужен кто-то простой. Настолько простой, что рядом с ним лапоть казался бы произведением искусства. И под эту характеристику отлично подходил Таркул. Эдакий деревенский парень. Простой, заботливый, военный, тоже плюс. Значит, он умеет держать слово и быть ответственным. Да, он определенно подходил больше. Осталось дело за малым. Уговорить. «Леди Юстина?» «Да, лорд Валарион», — ответила я в тон, собирая инвентарь для уборки в корзину. «Добрый день!» «И вам!» Я повернулась и чуть не ослепла от его ослепительной улыбки и блестящего от пота голого торса. «Уля, смотреть прямо в серые нахальные глаза!» «Прямо в глаза!» — уговаривала я себя. «И не вспоминать о тех глупостях, что вчера ему нашептывала. Господи, хоть бы нашептывала, а не декламировала, пока он нес меня на руках. Если это так, то моей репутации конец. Конец концов. И после такого, кто согласится сделать меня своей невестой, даже фиктивной? Что-то вы сегодня задержались в моих апартаментах. Обычно я возвращаюсь и застаю здесь лишь запах моющих средств». Он подошел ближе, словно дразня. А я предательски залилась краской. Ну что ему мешает ходить, как всем остальным мужчинам в академии, в рубашке? «Проспала», — ответила я, прочистив горло. И тут же решила идти в атаку. Перебрала с вином. Ты знаешь, как это бывает? Голова вот такая. Я изобразила что-то в воздухе руками. Желудок крутит, во рту словно кошки накакали. «Ой!» – выдохнула я, совсем поникнув. «Я не о твоем отце». Тут темные брови дракона просто взлетели вверх, игнорируя любые законы физики и физиологию. «Как интересно!» – отозвался он. «У тебя никогда такого не было?» – спросила я нерешительно, не выпуская из рук корзину, ведро и швабру. «Они сейчас мне служили защитой от дракона. Что-то мне подсказывало, что он подошел бы ко мне вплотную». «Похмелье? Нет». «Жизни не хавал», – прошептала я себе под нос, вспоминая очередное сомнительное выражение. «Кажется, в моей настоящей семье были не самые культурные и благопорядочные люди. Но откуда я могла набраться такого жаргона?» «Что, прости?» Он все же извернулся между шваброй и ведром и встал передо мной. «Что я там вчера наговорила? Как от него пахло? Лесом, ветром и чем-то еще? А ведь пахло. Так приятно, что я едва сдержалась, чтобы не втянуть воздух». «Что-то не так?» – спросил он, когда я сморщила лицо и задержала дыхание. «Нет, все нормально. Мне пора». И я обогнула его по дуге. «В шкафу у тебя десятки рубашек». «Спасибо, что подсказала». Он провожал меня взглядом, пока я пятилась к двери. «Вал «Рион, а где мне найти Таркула? Не подскажешь?» Тут дракон совсем поменялся в лице. «А зачем он тебе?» «Ну, хочу сказать спасибо за приятный вечер». «А мне не хочешь сказать спасибо?» — рыкнул он зло. «Очень хочу. Очень-очень. Спасибо большое. Только после твоих провожаний половина Академии думает, что ночевали мы вместе». «Треть». «Что?» «Треть Академии так думает». «Ничем не лучше. Так как мне найти Таркула?» — спросила, подпирая спиной деревянное полотно. «После обеда у его курса будет проходить занятие на полигоне». Бросил он, поворачиваясь ко мне шикарной спиной. «А полигон где?» — Валёк молчал. «Ясно. Сама найду. Спасибо». Я мышкой прошмыгнула в коридор и поспешила в свою комнату. Все же даже для фиктивной помолвки невеста должна выглядеть привлекательно. Встречают же по одежке, а провожают по уму. Так что вся надежда на красоту Юстины и мой ум и обаяние. Я даже пропустила обед, чтобы выглядеть на все 100. Приняла душ, красиво заплела косу, как учила меня эльфийка, припудрила лицо, подкрасила губки, сбрызнула запястье цветочными духами. Осталось дело за малым – найти полигон и уговорить Таркула. «Мальчики и девочки!» – я обратилась к притихшим фамильярам. «Пожалуйста, будьте милыми пирожочками до моего возвращения. Что-то не слышу радости». «Плюп!» – буркнул Фублик. «Люся!» Она сидела на подоконнике и грелась в теплых солнечных лучах, разместившись между покрывалом и рамой. «Залюк!» – отозвалась она. «Если все пройдет хорошо, то я останусь с вами. Люся, как я выгляжу?» Цветочек выглянула из-за покрывала и одобрительно покачала соцветием с таким странным урчащим звуком. «Ур-ур-ур!» «Не слишком?» «Залюк!» Она отрицательно затрясла головой. «Ну, пожелайте мне удачи!»